— наконец спросил зло. — А валов-то сколь в пути оставил? Евсей посмотрел удивленно. — Трех. Один от стрелы половецкой пал, другого вей преодолел, а третий и сдох, сами не ведаем от чего. У путяты запрыгали скулы, пальцы сжались в кулак. — Ах, не ведаешь? Валов загублять ты ведаешь! А может, ты их, черна душа, продал? Теперь будешь отрабатывать, не то в холопы продам. Кровь кинулась в лицо Евсея. Прижав подбородок к груди, он пошел на путяту, хрипя. — Это я-то, черна душа, да за тобой злыднем света не видно. Путят позвал стража. Будто из-под земли выросли дружинники. В поруб обманщика меня убить хотел. Евсею скрутили руки, повлокли куда-то. Он успел только крикнуть путяти: «Погоди, за все ответишь, за все!» Ему забили рот кляпом, пиная, повели через двор. Глава 10. Горький праздник. Анфима. Анфим так увлекся работой, что потерял счет дням. Мастерская, в которую он перенес свой немудреный гранильный станок, деревянные круги для полировки, пилки, сверла, резцы, была небольшой, но с двумя оконцами, затянутыми слюдой. Анфим, привыкший к тому, что дома оконца на ночь задвигаются досками, удивился такой роскоши. Было великим наслаждением давать жизнь тусклому серому камню, через пленку железа марганца добираться до его сияющей души. И тогда камень, прежде казавшийся мертвым, оживал, сам рассказывал о тьме веков, из которой пришел, о тайне и совершенстве природы. Он играл сначала робко, переменчиво, как ночные светляки, то выбрасывая свои чистые лучки, то вбирая их. Потом вдруг свет победно вырывался на свободу, фиолетовый из аметиста, вишневый жаркий из альмандина, золотистый в чешуйках железного блеска из солнечного камня. Краски живых цветов и цвета пустыни, желтый, веселый, как огонек лучины у них в избе в зимний вечер, мягкий, зеленый, похож на глаза его дочерей. Для каждого камня, чтоб он заговорил, надо было избрать свою особую огранку. В детстве отец учил Анфима распознавать природу камня, его твердость, цвет, блеск. Блеск бывал то жирным, то восковым, то шелковичным, то смолистым. Переливы, похожие на тигровые кошачьи глаза, заставляли сердце биться учащенней. Отец никогда не называл камни драгоценностями, а только самоцветами. Анфим теперь понимал это. Да, это были лучики света, пробившиеся из тысячелетий. Он никогда не думал о камне, как о несметном богатстве. Как волновался он мальчишкой, делая первые пробы под неусыпным взглядом отца. Одно неловкое движение и надрез, и стерта грань, и нет нужного угла, и все испорчено. Но у юнца оказалась легкая рука. Движения его были точные и ловки. Он научился обнаруживать в камне малейшую трещину, муть, пузырек. Как музыкант или певец обладает слухом, так и Анфим обладал редкой способностью понимать камень, и это позволяло ему извлечь из самоцвета его то огненную, то нежную душу, добиваться красоты прозрачного, ровного, чистого тона. Птаха вел с этим живым существом долгие разговоры, хвалил его, корил, поощрял, сердился. Верил ли Анфим рассказам отца, что аметист спасает от пьяной браги, а изумруд от морских бурь? Кто знает, но собственными глазами видел, как янтарь притягивает соломинки, собственными ушами слышал, какой чистый, прекрасный голос у матового нефрита. Пролетал месяц за месяцем, и, наконец, красавица-шапка была готова. Переливы огней сплетались в яркой радуге, росные зори, звездные россыпи. Тогда усталый, счастливый птаха заснул здесь же, в мастерской, на полу, не ведая, что накликал великую беду на свою голову этим трижды проклятым венцом, что в подземелье рядом вот уже второй месяц томится друг и сосед Евсей Бавкун, валяется в углу под сетью, сплетенной пауком. Глава 11. Смерть Святополка. У тяти не спалось. Одолевали суетные мысли. Он пытался отогнать их молитвой, бормотал: «Спаси, Господи, Мишку Путяту по неистощимому своему милосердию, очисти мя от грехов». Но в голову лезли земные дела. Непослушание непутевой дочки Забавы, обоз Евсея, венец, что делает птаха. С венцом князю это он тонко надумал. Святополк честолюбив, почему же не возложить всенародно на его богоизбранную голову шапку венец? У владык других земель есть свои обряды посвящения. На Руси венчали бармами. Путята видел, как возлагали корону на голову византийского императора. Тот вошел в храм через золотые врата. Тысячи огней отражались в соборной утвари. Читал над короной молитву патриарх: «Тебе, единому царю человеков». У дворца разбрасывали черни золотые и серебряные монеты. Нет, с этим венцом придумано неплохо. Только бы не испоганил драгоценные камни птаха. Но к лицу ли великому властителю Руси и потомкам его носить на голове венец, сделанный руками какого-то презренного птахи? Надо пустить слух, что венец в сапфирах и изумрудах необычный, что носил его сам вавилонский царь Навуходоносор, и сотворен он Богом, а доставили Святополку шапку византийские бесстрашные посланцы. Они шли степью через скопище змей, похожие на копны, воющие в зимнюю стужу. У ворот Вавилона венец охранял чудовищный змей с чешуей, аки волны морские. Через змея того на городскую стену была перекинута лестница. Змей удушил всех дерзких. Только один по имени Правда добыл венец. И вот теперь византийский император прислал его в Киев со словами: «Ты от Августа Кесаря род ведешь». Ну, чье сердце не затрепещет при виде подобного венца? Руси надобно знамя, а знаменем тем должен быть великий князь. Да вот мало величия у этого ничтожного святополк, больше воображает, чем соображает. Как баба занимается своей внешностью, выщипывает брови, прикрывает плешивину накладкой из волос. Но Путята считал выгодным для себя оставаться в княжеской тени, как считал выгодным быть в тени и при отце Святополка Изяславе. Не всяк умеет извлекать для себя пользу, не бросаясь в глаза. Сделает птаха венец, надобно будет приказать Свиблу Придушить гранильщика решил Путят. Постильничему Свиблу он доверял самые тайные дела. Подсыпать кому следует в пищу ядовитый порошок из высушенной черной ящерицы, накинуть кому надо петлю на шею и с камнем бросить в Днепр. О, Господи, взываю к тебе, услышь мя, Мишку Путяту, вонми глаз умоленья моего.